и, словно загипнотизированный ужасом происходящего, досмотрел до конца. Автобус, в котором ехала группа немецких туристов, сломался. Пока шофер безуспешно копался в моторе, а туристы фотографировались на фоне экзотической природы, к месту происшествия совершенно случайно приблизилась группа угандийских повстанцев, то ли заблудившихся, то ли сознательно перешедших границу. Так мгновенно от путешествия по Африке туристы перешли к путешествию в ад. Фактически повстанцы были обыкновенными бандитами самого низкого пошиба. Им даже не пришло в голову взять заложников, выдвинув какие-то политические или финансовые требования. Безоружные, беззащитные люди, да еще плюс ко всему белые чужаки, стали просто объектом удовлетворения самых низменных потребностей и садистских наклонностей. Уведя туристов подальше от дороги, угандийцы устроили оргию. Длительное воздержание бандитов растянуло этот сексуальный кошмар, казалось, до бесконечности. Насилию подверглись все, без особых различий для пола и возраста. Насытившись, повстанцы стали убивать людей, предварительно глумясь над их телами с таким поразительным хладнокровием, словно вопящие и обезумевшие от боли люди были бесчувственными трупами, объектами препарирования. Словно по нелепой прихоти бандиты нивелировали своими острыми, как бритвы, ножами половые различия, отрезая все, что указывало на половую принадлежность жертв. Кончилось все каннибальской трапезой, в которой явное предпочтение отдавалось мясу молодых женщин. Вернувшись к реальности, Соло обнаружил, что его одежда насквозь промокла. Горячий липкий пот выделялся в количествах просто невозможных. Понимая, что шансов изменить происходящее у него немного, Сол все же решил заглянуть в альтернативные варианты. На этот раз проблема решалась элементарно просто. Не было даже необходимости убивать кого-либо. Можно было сорвать поездку, заранее отремонтировать двигатель. Удивительно бескровный вариант. Банда, не встретившая туристов, нападала в нем на деревню, но не свирепствовала там, а ограничилась продуктовыми грабежами и изнасилованиями. Сол задумался. Так легко предотвратить несчастье, но как это сделать? Попытаться связаться по телефону-автомату с туристским агентством? С кем-то из будущих туристов, несчастных жертв. «Твоя очередь вести». Внезапное обращение Алина вернуло Соло от нереальности далеких кошмаров к реальности вечного бегства. «Особенно не гони, уж очень ночь темная». Пересев за руль, Соло решил отложить спасательную миссию на несколько часов. Запас времени был солидный. Не стоило продолжать зондирование, сидя за рулем и рискуя собственной жизнью. Солу, принявшему окончательное решение о вмешательстве, чуть-чуть полегчало. 44 жизни, если их удастся спасти, очень хорошо. И хоть ежедневно гибнут тысячи и тысячи людей, в один из дней в мире будет на 44 жутких смерти меньше, чем планировалось. Кем планировалось? Богом? Дьяволом? Силами мирового зла? И тут Сол почувствовал присутствие мирового зла. Вот почему весь ход мыслей и вывел его к этим словам. Но в чем дело? Как поступить? Сол через зеркальце глянул на заднее сиденье. Хас с Алином дремали. «Им и так есть за что на меня сердиться», — подумал Сол. А тут я их еще разбужу, усталых, и начну говорить о предчувствиях. Вообще возненавидит. Но ощущение не проходило. Сол, насколько это было возможно в темноте, попытался осмотреть окрестности.